От приятного к неприятному. 1 апреля Павлик начал шутить прямо с утра. Смял бумажку в комочек и позвал кошку-мушку. «Мушенька, иди ко мне, дам кое-что вкусненькое!» Мушка подбежала и замяукала, мол, давай скорее, если вкусненькое. «С 1 апреля!» — расхохотался Павлик и бросил кошке бумажку. Мушка понюхала, отвернулась и пошла прочь. Даже поиграть не захотела, обиделась. «Глупая, шуток не понимает!» — возмутился Павлик. «Буду шутить с Кирюшей. Кирюша все-таки человек, должен понимать». «Кирюша! Я здесь!» — пропищал из-за дивана братишка. «Вот и сиди пока там!» — сказал Павлик. Он срочно съел конфету и завернул в нарядную обертку корочку хлеба. «Кирюша, вылезай! Вот это тебе!» Павлик торжественно протянул конфету. Кирюша живо схватил ее, развернул. В руках оказалась черная сухая корочка. Кирюша ничего не мог понять и на всякий случай разревелся. Павлик испугался. «Ты чего? Ты смеяться должен! Это шутка! 1 апреля!» Но Кирюша ревел и ревел. Остановился только тогда, когда Павлик выдал настоящую конфету. Павлик растерялся. Никто не понимает его шуток. И кошки не понимают, и люди не понимают. И почему так получается? Когда мама вернулась из магазина, Павлик выложил ей все свои огорчения. «От твоих шуток, — сказала мама, — и у мушки, и у Кирюшки сплошные разочарования. Ожидали приятного, а вышло наоборот. Нужно, чтобы шутка шла в другую сторону, от неприятного к приятному. Вот тогда все будут веселы и довольны». Как хорошо мама умеет объяснять! Теперь Павлику все стало ясно. Вскоре пришли гости. Тетя Люся и дядя Юра. Веселые, с цветами. И сейчас же начались шутки. Ведь 1 апреля на дворе. «У тебя пуговица оторвалась», — сказал дядя Юра. «Но Павлика не проведешь!» Он закричал. «1 апреля, никому не верю, а у вас рожки на голове!» Дядя Юра сделал большие глаза и возмущенно спросил. «Говори честно, есть у меня рожки?» Тетя Люся засмеялась. «Конечно есть, ведь сегодня праздник, 1 апреля!» И все засмеялись. А Павлик был особенно доволен. Его шутка удалась. Она оказалась как раз такой, как нужно, с переходом от неприятного к приятному. Чего уж тут приятного для дяди Юры ходить как чучело с рожками. А то, что их не оказалось, приятная неожиданность. За столом веселились, шутили, чувствовали себя замечательно. И тут Павлику захотелось отколоть такую шутку, такую, чтобы все вообще закачались и сказали про него: «Во дает! Ну, шутник!» В самый разгар веселья он вылез из-за стола и пробрался в детскую. Встал посередине комнаты, да как завопит истошным голосом: «Помогите! Загрохотали стулья, в коридоре рухнул со стены велосипед, и в комнату влетели все — родители и гости, бледные и красные. «Боже мой!» — воскликнула мама. «Что случилось?» «С 1 апреля!» — весело прокричал Павлик. «Ты с ума сошел! Разве можно так шутить? У меня чуть сердце не разорвалось!» Мама без сил опустилась на стул. «Во дает! Ну и шутник!» — только и вымолвили тетя Люся и дядя Юра. А папа молча, без всяких шуток, отшлепал Павлика. Опять получилось не совсем удачно. В другую сторону. От приятного к неприятному. Оказывается, Сложное это дело — правильно шутить.